Глава третья. Представитель администрации говорил мне, что в темном мире намечается какой-то плохой шухер. Возможно, смерть ищет со мной встречи именно из-за этого. Прыгнув порталом в темный мир, я тут же достал косу смерти, и как только за моей спиной развернулся плащ, взлетел. Снизу, задрав голову вверх и раздевив челюсть, на меня озирался какой-то лич. Я подмигнул ему и осмотрелся. Все вроде по-прежнему. Никаких следов звездеца не наблюдается. Пирамида стоит на месте. В огроменном парке слева от пирамиды гуляют всякие трупы, а справа... А вот справа есть отличие. Здоровенного темного бога, что пожирал определенные души, нет на месте. Может, у него выходной? Ладно, смерть сама расскажет, что к чему, чего гадать. Открыв карту, выбрал направление «Место силы смерти» и полетел туда на полной скорости. Подо мной быстро побежала темная земля. Эх, как же все-таки хорошо, что смерть отдала мне свою косу. Все никак на нее не нарадуюсь. Не, на тузике тоже можно передвигаться относительно оперативно, но разница просто огромная. Через каких-то 10 минут я уже спустился на землю и зашел на территорию смерти. А вот, кстати, и она. Сидит в открытой каменной беседке перед яблоневым садом, а рядом с ней какая-то женщина. Они о чем-то оживленно общаются. Только я посмотрел на них, как смерть махнула мне рукой, приглашая к ним присоединиться. Ну, неудивительно, что мое появление не осталось незамеченным. Когда черный огромный плащ развивается по небу, не заметить сложно. Пока подходил, рассмотрел смерть. С нашей последней встречи она еще больше похорошела. Щеки в румянце, серебряные волосы прямо блестят. Ну и наряд женщина поменяла кардинально. Вместо своих лохмотьев она сейчас в белом платье. А вот женщина рядом со смертью, мне кажется, смутно знакомой. Где-то я ее видел. Точно. Когда Фуфлунс перенастроил портал, и в Виторию вторглись боги темного мира, там была и она. Смотрелся в имя. Ванф, богиня. Смерть, когда я подошел к беседке, кивнула на место напротив себя и тепло мне улыбнулась. «Здравствуй, Гидраргерум!» Ответить я не успел. В этот момент нас окружил какой-то звон, пробирающий внутренности до мурашек, что ли, и унесся дальше. Блин, всего секунду звенело, а у меня аж зубы ныть стали. Что это была за хрень? С лиц женщин вмиг улетучилась доброжелательность. Они переглянулись между собой, и Ванф прошептала. «Началось!» Я же, массируя пальцем свои зубы сквозь щеки, все-таки сел на предложенное мне место. «И вы, здравствуйте, что началось?» Смерть тяжело вздохнула и перевела взгляд на меня. Началось вторжение титанов. «Чего? Каких нафиг еще титанов? Труп Кроноса в Инферно, единственная титанида, которую я знаю, это Рея. Она, что ли, с ума сошла?» Я вкратце уточнил. «В этом как-то замешана Рея?» На что смерть покачала головой? Нет. Речь про другое поколение титанов, которое было заточено в Тартаре. Совсем недавно мы получили сообщение, что решетка, сдерживающая гигантов, может открыться, но мы не думали, что так скоро. Звон, который ты сейчас услышал, — это сигнал, что титаны вырвались на свободу. Скоро они будут уже в темном мире. Смерть закусила губу и, встав со своего места, заходила кругами внутри беседки. А я спросил. «Ты искала со мной встречи из-за этого?» Богиня резко остановилась и повернула ко мне свою голову. «Да, я хотела тебя просить о помощи. Уже совсем скоро в темном мире начнется хаос. Спасти существ можно будет только если перенаправить их в Инферно». Я уточнил. «Только в Инферно? Витория не подойдет». На что смерть кивнула. «Да, по преданию титаны хотят захватить власть на Олимпе. И Йоттунам же нужен молот Тора, яблоки Идун и богини Пантеона. После темного мира они пойдут на Олимп и устроят разрушение в мире живых. А вот Инферно может остаться целым». Смерть подошла ко мне на шаг ближе. «Ну что, Гидраргерум, поможешь ли ты мне переправить души темного мира в Инферно?» Я кивнул. «Да». Смерть прикрыла глаза. «Спасибо. В таком случае начнем прямо сейчас. У нас и так было немного времени, а теперь и оно закончилось. Передо мной высветилось. Внимание! Задание! Помогите смерти в переселении жителей темного мира в Инферно. Награда. Первое. Репутация со смертью. Второе. Вариативно, в зависимости от количества переселенных жителей темного мира. Да. Смерть поманила за собой и вышла из беседки. Ну, а я, пристроившись за богиней в Кильватор вместе с Ванф, тут же позвонил Барлону. Через пару гудков мой друг поднял трубку. Алло? Привет, Вань. У меня тут ЧП. Сейчас на неопределенное время понадобится портал для эвакуации народа из темного мира. Мой друг в ответ разразился вопросами. Погоди, какая еще эвакуация? Что там у тебя случилось? Ты собираешься очередное переселение народов, что ли, организовать? Да, сейчас будет переселение народов. И, думаю, самое крупное за все время. Подтяни из Витории Элию и вообще подними на уши всех. Нужно обеспечить прием и расселение огромного количества жителей темного мира. Иван собрался и задал вопрос уже в деловом стиле. Сколько примерно жителей? Пока не знаю, но точно много. Все в надежде, чисто физически не поместятся. Надо организовать переходы до наших новых городов и как-то расселить их там на первое время. Возможно, надо будет строить бараки, чтобы расселить максимальное количество народа за минимальное время. Понял. Ну, я тогда побежал все это организовывать. Если что, на связи. Да, давай, на связи. А я пока прыгну в надежду, заберу перстень телепорта у порталиста. Ага. Только связь разорвалась, как мы подошли к камню, очень похожему на камень телепортации, только антрацитово черного цвета. Всмотрелся. Ну да, все верно. Камень телепортации есть. Смерть показала на него ладонью. Первое место — город Синан. Я кивнул. Отправляйтесь, я следом. Только загляну по пути в свой город и заберу перстень и сферу для открытия межмировых порталов. Женщина кивнула мне в ответ, и через пару секунд они с Ванф исчезли во вспышке телепорта. Я же, как и собирался, прыгнул в Гези, а оттуда порталист открыл мне портал в Надежду. После того, как я забрал артефакты в Гези, прыгнул через портальный камень в нужный мне Синан. Вспышка телепорта, и я оглянулся по сторонам. Городок небольшой, я бы сказал, простенький, много одноэтажных зданий, и площадь по центру, на которой судорожно собиралось огромное количество мертвецов со всем скарбом, у стоящей там же смерти. Почти ни одного зомби не видно, одни скелеты. Деревенька явно небогатая. Не совсем понятно, почему первый эвакуируется именно она. Продравшись сквозь форменный муравейник снующих туда-сюда мертвецов, подошел к смерти. Завидев меня, богиня тут же сделала шаг навстречу. Я отправила Ванф собрать всех богов и других помощников. Она разошлет их по городам темного мира, чтобы везде параллельно начались сборы. Тут она махнула рукой вокруг себя. «Уже можно начинать эвакуацию. Ты готов?» Я глянул на таймер кольца. Перезарядка портала закончится через 40 секунд. Кивнул смерти. «Да, в течение минуты открою». И, покрутив головой вокруг, выбрал наиболее удобное место для портала. У стены одного из домов. Я, залив в заклинании побольше маны, растянул портал до 5 метров в диаметре. Через бока круглого портала никто пройти не сможет. Но зато так мертвецы смогут проходить в Надежду сразу 3 колоннами. Что они и сделали, как только смерть рявкнула. «Вперед!» Правда, скорее не колоннами, а какой-то дикой толпой, воронкой, расширяющейся вдоль от портала. В сам портал все же эта толпа забегала шириной в 3 человека. Ну вот кто-то споткнулся об этот портал и устроил небольшую кучу малу. Она, правда, почти тут же рассосалась. Значит, Барлон оперативно там справляется, на той стороне. Прошло 7 минут, и вся толпа на площади перенеслась в Инферно. Остались только редкие скелеты, спешащие в портал от своих домов с баулами за своей спиной. Я подошел к смерти. Осталось чуть больше 2 минут. Потом либо портал в другом городе открываем, либо тут... Но новое я смогу открыть только через 10 минут. Богиня повернула голову и, окинув взглядом все появляющихся из своих домов скелетов, крикнула. «Через 2 минуты портал будет закрыт. Кто не успеет, телепортируйтесь в город Саарт. Следующий портал будет открыт там». Я посмотрел на собранное лицо богини. «Эх, она молодец. Не паникует. По-военному собрана, все делает четко». Вдруг у камня телепорта появилась Ванф и тут же побежала к нам. Мне передали, что один из титанов добрался до города Гези. Смерть развела руки в стороны. «Как? Мы же начали эвакуацию из городов, ближайших к яме в Тартар!» Ванф развела руки в стороны. «Не знаю как, но мне сообщили, что один титан уже там». Смерть оглянулась на скелетов. «Все по плану. Кто не успеет, отправляйтесь в Саарт». Затем повернула голову к нам. «Ванф, возвращайся в Краир, следи за сбором душ. Гидраргерум, я сейчас в Гезе. Может, удастся кого-то спасти. Ты со мной?» «Конечно». Богиня кивнула. «Отлично. Побежали». И сунув мне в руки свиток телепорта в Гезе, она ломанулась к камню телепортации.